Глава третья. Правила игры. Комнат в замке оказалось немного. Одна, узкая и длинная, называлась турнирным залом. Было 6 маленьких спален, в них жили мальчишки, по 2 в каждой. Потом 2 большие, в первой жили 3 девчонки, во второй одна, самая старшая Рита. Всего на острове, без меня, было 16 человек. Самый старший Крис, а самый младший тот малыш в кепочке. Его все звали Малек, чуть снисходительно, как младшего братишку. Было еще несколько комнат. В одной Рита и девчонки помладше, Таня, Лера и Оля, готовили еду. В других хранили разные вещи. А самая большая комната называлась тронным залом. В него меня и повели после того, как я оказался на острове. В тронном зале не было никакого трона. Там и стульев-то почти не было. Зато посредине стоял огромный круглый стол из потемневших от времени выщербленных досок. Вокруг стола теснились перевернутые донышками вверх пустые деревянные бочонки, на которых ребята тут же расселись. Все это скорее напоминало кают-компанию старинного корабля, чем обстановку рыцарского замка. В зале оказалось довольно светло. В 3 стенах были проделаны широкие окна, застекленные и заделанные изнутри толстой решеткой. На той стене, которая не имела окна, висел большой круглый щит диаметром 1-2 метра, не меньше. Щит покрывала ярко-алая эмаль. Сразу видно, что он служил не оружием, а просто эмблемой. Меня усадили на один из немногих настоящих стульев и начали, толкаясь и перебивая друг друга, объяснять сразу 1,5 десятка вещей. Тогда Крис заставил всех замолчать и начал рассказывать сам. Я слушал его и не знал, то ли смеяться над его словами, то ли плакать. Похоже, следовало плакать. Все ребята попали на остров так же, как я. Их просили сфотографироваться для журнала или просто так. Они соглашались и оказывались на острове. Сообразить, в чем тут дело, было несложно. Но на всякий случай я спросил. «Так это был не фотограф?» Крис кивнул. «Конечно. Просто у него прибор, замаскированный под фотоаппарат». «У кого?» Ребята переглянулись, словно решая, можно ли мне все говорить. Наконец Крис сказал. «У пришельца. Это вовсе не человек, тот, кто тебя фотографировал. А этот остров, он не на Земле, а где-то на другой планете». У меня холодок пробежал по спине. И не от слов Криса, а от того спокойствия, с каким он говорил. Я не выдержал и перебил его. «Откуда ты знаешь?» «Они сами сказали». Крис положил руку мне на плечо и добавил. «Ты только не злись, Димка. Мы-то тут ни при чем. Я вот уже 7 лет живу на острове». «Что?» Я подскочил на месте. 7 лет? Выходит, и я здесь останусь надолго? А мама с папой? Что они подумают? Они же будут меня искать, решат, что я утонул или еще что-нибудь случилось. Ни я, ни Крис тогда не знали, что никого из нас дома не ищут, что случившееся с нами... куда удивительнее простого похищения. Рита осторожно взяла меня за руку и потянула куда-то. «Идем». Я машинально пошел следом. Крис тоже двинулся за нами, а остальные остались на месте. «Наверное, они тут самые главные», — подумал я. И тут меня осенило. «Крис, а почему у тебя такое странное имя?» «Оно не странное, это английское имя», — чуть изменившимся голосом сказал Крис. «Я же из Англии». Это меня почему-то доконало. Я сразу поверил во все, поверил до конца. «У нас еще Януш из Польши», — негромко сказала Рита. «А все остальные ребята наши, из России. Каждый месяц кто-нибудь новый появляется. Но обычно их невысоко сбрасывают, над самым песком. А ты 8 метров упал. Я думал, что разобьешься, а ты крепкий». Они с Крисом завели меня в маленькую комнату, где стояла пара кроватей, а на стене... перекрещиваясь, висели 2 коротких меча. Вначале они показались мне настоящими, только какого-то странного цвета. Потом я понял, что это лишь игрушки, мечи были деревянными. Правда, сделаны они были здорово. Когда в 1 или 2 классе я с друзьями играл в рыцарей, мы фехтовали чуть обструганными палками. «Ложись и поспи», — ласково сказал Крис. «А завтра мы тебе все подробно объясним». Я и правда хотел спать, То есть даже не спать, а забыться, хоть на мгновение. Но вначале мне непременно надо было выяснить одну вещь. «Крис, отсюда нельзя вернуться домой? Это навсегда?» Секунду Крис молчал, а я с ужасом ждал ответа. Но Крис сказал именно то, что я и хотел услышать. «Вернуться можно, Димка, но это очень трудно. Все равно, я обязательно вернусь, обязательно. На кроватях не было одеял, да они и не пригодились бы при такой жаре». Я стянул покрывало, лег на холодную белую простыню и через несколько минут заснул. Открыв глаза, я прекрасно помнил, где нахожусь. И еще в ушах у меня звучали последние слова Криса. «Вернуться можно». На соседней кровати лежал малек. Но едва я приподнялся, как и он тоже вскочил. Наверное, давно не спал, а ждал, пока я проснусь. Мы неловко улыбались, посматривая друг на друга. В общем-то, он был совсем еще маленький, но и у него можно кое-что узнать. «Малек, а где все?» «На мостах», — с готовностью ответил он. «А девчонки обед готовят». «А ты?» «А меня с тобой оставили», — смутился он. «Все показать и рассказать про игру». Так я впервые услышал это слово. «Игра». И, конечно же, сразу спросил, что это такое. Малек даже досадливо поморщился от моего вопроса. «Ой, игра — это совсем просто. Там есть три главных правила. Не играть после развода мостов. Не играть в поддавки. И не смотреть вверх, когда заходит солнце». Так я впервые узнал правила игры. А малек тем временем снял со стены деревянный меч, подал мне. Он был такой заправдошный, что я вытянул его перед собой и залюбовался. Малек сказал: «Это Тимуркин меч. Но твой тоже будет не хуже. Крис обещал подобрать. А если честно, у нас с оружием плохо», — неожиданно серьезно добавил он. Так я впервые взял в руки оружие игры. Повертел меч и попросил малька: «А теперь объясни мне все подробно, ладно?»